закуски. «Не нужно высоких столов», — заявила Сижень. «Поставим на кан низенький круглый столик, и все усядемся за него. Так будет и свободно, и удобно». По предложению Сижень стол был принесен. Ше Юэ и Сы Эр в несколько приемов перенесли все фрукты и закуски на кан. В прихожей возле жаровни на корточках сидели две старухи и подогревали вино. «Жарко. Снимем халаты», — предложил Бао Юй. «Хочешь снять, снимай», — ответили ему. «А нам надо ухаживать за гостями». «Ухаживать вам придется до пятой стражи», — проговорил Бао Юй. «Я не люблю все эти условности и никому не нужные правила приличия. Правда, при посторонних приходится соблюдать их. Но если вы собираетесь играть, да, ладно, пусть будет по-твоему», — согласились все. Девушки поспешно стали снимать с себя халаты. Вскоре головные украшения тоже были сняты, волосы кое-как собраны в пучок на макушке, и все остались лишь в легких кофтах, плотно облегающих тело. На Бао Юи была только красная шелковая куртка да зеленые в черный горошек сатиновые штаны, завязки которых у щиколоток он ослабил, чтобы было свободнее. Повязавшись вокруг талии полотенцем для вытирания пота, Бао Юй сидел, подложив под руку новую шелковую подушку с узорами из разноцветных роз и лепестков гортензии и играл с Фуан Гуань в Цай Цюань. Цай Цюань – азартная игра, основанная на отгадывании разогнутых на руке пальцев. Фан Гуань все время ворчала, что ей жарко. Она сбросила с себя все, кроме кофточки цвета яшмы, да свилозуганов, повязанных зеленоватым полотенцем. Волосы ее, заплетенные в косички, были собраны на затылке и не спадали на спину толстой косой. В мочку правого уха был вставлен кусочек яшмы величиной с рисовое зернышко, а в левом красовалась подвеска из красной яшмы, похожая на вишню, вделанную в золото. На фоне этих скромных украшений особенно выделялись белизна ее круглого, как луна, лица и светочные воды Хуанхэ осенью глаза. Глядя на нее и на Бао Юя, все говорили, они близнецы. Сижень наполнила кубки вином. «Погодите играть. Хотя за гостями никто не ухаживает, я хочу, чтобы все выпили глоток вина». Она первая подняла кубок и осушила его. Ее примеру последовали остальные. После этого все уселись друг возле друга. Чунь-Янь и Сы-Эр, которым неудобно было сидеть на самом краю кана, принесли для себя расписные табуретки. Приготовленные 40 закусок были разложены на тарелках из белого данчжоуского фарфора. Это были сушеные свежие фрукты с севера и юга, а также самые разнообразнейшие яства. Динчжоуский фарфор служил для изготовления посуды, выделывавшейся в округе Динчжоу при династии Сун. Изделия из него украшались рисунками разных цветов, главным образом пионов. Особенно ценился в Китае фарфор выделки начала XII века. «А теперь давайте сыграем в застольный приказ», — предложил Бао Юй. «Только без шума, а то могут услышать», — предупредила его Сижень. «И потом мы люди неграмотные, так что без древних текстов». «А по-моему, лучше играть в кости», — предложила Ше Юэ. «Нет», — махнул рукой Бао Юй, — «лучше угадывать название цветов». «Верно, я давно думал об этом», — поддержала его Цин Вэнь. «Эта игра, конечно, интересная», — согласилась Сижень, — «но людей мало». «Послушайте меня», — вмешалась Чуньянь. «Давайте пригласим барышню Бао Чай, барышню Линь Дай Юй, да барышню Сянь-Юнь.